Бекетов резко отворил дверь прокуренного кабинета. За столом, заваленным бумагами, перед картой Пермского края сидел начфронта. Подле него стояли два красных командира и о чем-то с жаром спорили. Мрачковский, утомленный спором своих подчиненных, не выдержал. Примечание. Сергей Витальевич Мрачковский, 1888-1936 годы, российский революционер, советский военный и хозяйственный деятель, участник левой оппозиции. 25 января 1935 года был арестован и 26 марта того же года приговорен ОСО при НКВД СССР к 5 годам тюремного заключения. Отбывая наказание, Мрачковский вновь был привлечен в качестве обвиняемого к делу антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра. 24 августа 1936 года военной коллегией Верховного суда СССР вместе с другими подсудимыми он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян на следующий день. Реабилитирован пленумом Верховного суда СССР 13 июля 1988 года. Предположительно, Мрачковский одобрил решение Реввуралсовета о ликвидации царской семьи, когда к Екатеринбургу прорывались чехи. Однако окончательно это утверждать нельзя, ибо протокола собрания, документально подтверждающего факт, не сохранилось. Конец примечания. «Молчать! Какие же вы красные командиры, коли не можете прийти к простому соглашению!» Возмутился он и тут заметил вошедшего в кабинет человека в кожаной куртке. За визитером в дверях виднелись еще трое человек. «Вы ко мне, товарищи?» — деловито осведомился начфронта. «Что-то не припомню, чтобы вызывал вас, да и вообще вижу вас впервые. Кто такие?» Бекетов отрекомендовался. «Дмитрий Бекетов. Моя команда направлена в Пермь по приказу товарища Троцкого. Вот соответствующий документ». Мрачковский кивнул одному из своих командиров. Тот подошел к визитеру, взял у него бумагу и положил на стол перед начфронта. Тот углубился в чтение документа. «Да», — протянул он, — «вопрос серьезный». И тут же добавил своим командирам: «Идите и подумайте, мне нужен план операции. Все, что вы предлагаете, не выдерживает никакой критики». Бекетов внимательно смотрел на Мрачковского. «Письмо генералу писал явно не он?» «Говорит грамотно. Писал письмо кто-то из его окружения», — мимолетно подумал штабс-ротмистр. Бекетов бесцеремонно подсел к столу. Вишневский и Хлюстовский заняли позицию под дверью. Красный кавалерист со шрамом стушевался. Однако Бекетов решил развеять его сомнения по поводу происхождения Ульянова Ленина. «Прежде чем мы приступим к важному разговору, прошу вас, товарищ начфронта, разрешить небольшой спор». Мрачковский от удивления вскинул кустистые брови домиком. «В чем, собственно, его суть?» «Дык вот, товарищ начфронта!» Выступил уже осмелевший красный кавалерист. «Правда, что вождь революции Ульянов Ленин из дворян?» «Правда», — тотчас подтвердил Мрачковский. «Дык куды ж тогда классовую борьбу девать?» Не унимался назойливый красноармеец. «Классовую борьбу никто не отменял», — учительским тоном заметил начфронта. «Но использовать ее надобно с умом. Есть дворяне и офицеры, которые приняли революцию всем сердцем. На таких классовая борьба не распространяется». Красноармеец, удовлетворенный ответом высокого начальства, удалился. «Прошу вас, товарищ начфронта, вернуться к нашему вопросу», — напомнил Бекетов и вынул из планшетки пакеты, перехваченные разведкой. Мрачковский торопливо перебрал в руках пакеты и положил перед собой, его суровый взор вперился в Бекетова. «Я так понимаю, у товарища Троцкого свои виды на семью белого генерала. Кстати, меня удивляет ваша скорая осведомленность. Я телеграфировал в Москву, но не ожидал такой скорой реакции центра. Товарищ Троцкий не обязан отчитываться перед вами», — коротко бросил Бекетов. Мрачковский проглотил его дерзость. «Мой человек оставил Капелю послание в Мотовилихе еще 2 недели назад, когда корпус еще только прорвал фронт. Однако ответа я пока не получил. Я слышал, что Капель совершал чудеса храбрости. Боюсь, он не станет выбирать между женой и долгом. Для него долг важнее всего». Бекетов мысленно возликовал. «Но тогда зачем же вы захватили жену генерала? Вы же понимаете, от товарища Троцкого ничего нельзя утаить. Его люди повсюду...» Штабс-ротмистр многозначительно посмотрел на Мрачковского. Тот невольно смутился и сглотнул. «Вы хотите сказать, что я под постоянным наблюдением товарища Троцкого?» Бекетов закинул ногу на ногу, достал папиросу и бесцеремонно закурил. «Времена нынче тяжелые. Директория ждет большой помощи от японцев. В наших рядах много предателей», — с видом знающего человека произнес он. Мрачковский насупился. «У меня служат только проверенные люди. А что касается моей персоны...» Бекетов прервал Мрачковского на полуслове. «Ваша кандидатура не вызывает сомнений ни у товарища Троцкого, ни у товарищей Свердлова и Дзержинского». При упоминании Железного Феликса внутри начфронта все похолодело. «Итак, товарищ Мрачковский, вы захватили семью Капеля, даже не рассчитывая на то, что это возымеет действие на генерала», — наседал Бекетов. «Можно и так сказать», — сдался наш фронта. «А что мне оставалось делать, когда капелевцы стали напирать на Пермь? Кстати, сегодня я получил радостную весть. Через несколько дней прибудет пополнение из Вологды. Тогда уж точно смогу отбросить капелевцев от города». Бекетов мысленно посмеялся. Начфронта поделился важной информацией с лазутчиком. «Надеюсь, вы не успели расстрелять Ольгу Капель?» Мрачковский отмахнулся. «Ну что вы правы, товарищ Бекетов. Я что, похож на упыря? С женой генерала все в порядке, жива и здорова. Детей распорядился кормить кашей. Вот уже 2 недели, как они занимают одну из бывших офицерских комнат». Примечание. Факт задержания семьи Строльман-Капель в заложниках до сих пор вызывает споры. Однако в своих воспоминаниях бывший полковник Вырыпаев, соратник генерала Капеля, упоминает об этом. Каким образом Ольга Сергеевна, ее мать и дети были освобождены из плена, доподлинно неизвестно. По словам Вырыпаева, они после освобождения были переправлены сначала в Омск, а затем в Иркутск. После гибели Капеля генерал Семенов обещал на имя его детей открыть счета в зарубежных банках. Есть версия, также из воспоминаний современников, что семья Строльман-Капель была переправлена в Москву по приказу Троцкого. Исходя из этого, автор взял на себя смелость реконструкции побега. Именно в это время Троцкий активно вводил политику захвата заложников. Что касается порядочности начфронта Мрачковского, она спорна. Однако заложников он не истязал. Известно, что впоследствии его взгляды отличались от большевистских, за что он и был расстрелян. Конец примечания. Бекетов облегченно вздохнул. «Тогда готовьте заложников к отправке в Москву», — деловито распорядился он. «В полдень уходит эшелон с ранеными на Вятку. Могу предложить воспользоваться оказией». «Хорошо», — согласился Бекетов. «А сейчас мы бы не прочь чем-нибудь подкрепиться, как говорится, война войной, а еда едой». Уполномоченных накормили густой гречневой кашей со свиными шкварками и обеспечили сухим пайком. Вишневский, владевший немецким языком, тотчас же заметил, что сухие галеты германского производства. Он с удивлением покрутил пачку в руках. «Неужто трофейные?» Бекетов отмахнулся, с аппетитом поглощая наваристую гречку. «Как знать!» — позже прошептал он. «Может, немцы вообще красных продовольствием снабжают в благодарность за предательский Брестский мир, который оттяпал столько наших земель на Западе?» «Говорят же, Ульянов Ленин — немецкий шпион. История все расставит на свои места», — едва слышно поддержал штабс-ротмистра Вишневский. Его ординарец, попросту денщик, был немногословен, предпочитал отмалчиваться, опасаясь неуместным словом провалить столь дерзкую операцию. Николай Хлюстовский боготворил Капеля и переживал за его семью не меньше офицеров. Вскоре начштаба прислал уполномоченным своего ординарца, высокого белесого парня. Бекетову он сразу не понравился. «Я провожу вас к арестованным», — спокойно произнес тот. «Баба с возу, кобыле легче. Пусть вышестоящее начальство в Москве разбирается, что с женой кровососа делать». Бекетов слегка побледнел, но быстро взял себя в руки. У Николая вообще возникло острое желание дать белобрысому в морду. Вишневский, как человек, склонный к разного рода размышлениям, подумал, если Капель кровосос, то кто же тогда красные комиссары? Исчадие ада? Ангелы смерти? Уполномоченные долго шли по длинным коридорам кадетского училища. Наконец они оказались в корпусе, где еще до войны размещались обер-офицеры. «Здесь», — коротко информировал белобрысый, — «за бабами и детишками верный человек приглядывает. Если что...» — ординарец сделал резкий жест поперек горла. «Вот она, человечность начфронта. Я, — говорит, — не упырь, а сам приказал при малейшем подозрении в побеге порешить». Ольгу Сергеевну пронеслось у Вишневского в голове. Уполномоченные вошли в просторную светлую комнату. Бекетов и Вишневский, некогда закончившие кадетские училища в разных сибирских городах, тотчас определили, помещение предназначалось для двух офицеров. У окна со скорбными лицами, обнявшись, стояли две женщины. Казалось, они приготовились к самому худшему. В первый момент Бекетов не признал Ольгу Сергеевну. Ведь столько лет минуло со дня их последней встречи. Зато Вишневский, который виделся с Ольгой чуть более года назад, нашел ее измученной и очень похудевшей. Татьяна и Кирилл сидели на кровати. Старшая девочка пыталась рассказывать братишке различные истории и тем самым отвлекать его от капризов. Госпожа Строльман, матушка Ольги Сергеевны, лежала на офицерской кровати и не реагировала на происходящее. Несколько дней назад она пережила сердечный удар от пережитых треволнений. Ее осмотрел военврач, которого специально вызвал Венгеров. Ничего утешительного красный эскулап сказать не смог. Более всего Бекетов и Вишневский опасались, что Ольга Сергеевна и Наташа, преданная горничная, разделила все тяготы своей хозяйки, не совладают с эмоциями и невольно выдадут своих спасителей. Однако они ошибались. Ольга Сергеевна была истинной женой своего мужа. Наташа с первого взгляда узнала Бекетова, несмотря на его маскарадный костюм. Женщины разомкнули объятия. Ольга Сергеевна выпрямилась, словно струна. Лицо ее не выражало никаких эмоций. Откуда-то из угла появился красноармеец. Он цепким взором окинул уполномоченных. «Власов», — обратился он к ординарцу начфронта, — «Это кто такие? Капелевцы, что ли? Неужто генерал принял наши условия?» Николай Хлюстовский невольно вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял постаревший и изрядно поседевший Михаил Венгеров, его односельчанин и друг детства. Михаил сразу же узнал Хлюста. Легкая улыбка тронула его губы. «Да нет, это команда уполномоченных, направленных из Москвы по приказу товарища Троцкого», — ответил ординарец начфронта. Венгеров смутился, покрутил ус. Николай невольно напрягся. Неужели это конец? Вот так нелепо из-за встречи с Михаилом операция по спасению жены и детей генерала будет провалена? Он невольно потянулся к кобуре. Венгеров заметил его движение и все понял. Колька Хлюст и его сотоварищи, капелевцы, проникшие в город под видом уполномоченных из Москвы. «Стало быть, в Москву семейство увозят», — нарочито уточнил он. «Вам же сказали приказ самого товарища Троцкого». Уже испытанным, наглым и уверенным тоном заявил Бекетов. «Или вы осмелитесь оспорить его?» Венгеров пожал плечами. «Не намерен», — и деловито добавил. «Вот только старая барыня дороги точно не перенесет, помрет. Надобно оставить ее здесь. Решайте». Ольга с мольбой взглянула на Бекетова, потом на Вишневского. «Товарищи красные начальники», — подыгрывая офицерам, взмолилась она, — «что же делать? Мама серьезно больна». «Я позабочусь о ней», — заверил Венгеров. Николай посмотрел на бывшего друга с благодарностью. «Спасибо, товарищ», — сдержанно произнес он. Ольга понимала, что выбор за ней. Перед ней стояла нелегкая задача. Она умоляюще взглянула на Наташу, та кивнула. Ольга подошла к кровати, мама лежала, закрыв глаза. «Мама!» — тихо позвала она. Женщина едва шевельнулась. Ольга присела подле кровати и припала к ее руке. «Прощай, мамочка! Сохрани тебя, Господь!» Неожиданно маленький Кирюша требовательно произнес: «Я есть хочу!» Вишневский достал из вещмешка пачку германских галет. «Держи». «Это все мне?» — удивился мальчик. «Только давай договоримся, ты их съешь в поезде», — наставительно произнес Бекетов. «А вы меня к папе отвезете?» — не унимался Кирюша. Венгеров и Хлюстовский снова переглянулись. Ольга и Наталья вконец растерялись. Уполномоченные смутились. Недаром говорят, устами младенца глаголит истина. «Все, некогда разговаривать», — рыкнул Венгеров. «Приказ есть приказ. Когда уходит поезд?» Ординарец почесал за ухом. «В полдень? Скоро уже. Быстро собирайтесь», — Венгеров взял инициативу в свои руки. «Я конвоирую пленных до поезда». «Начфронта приказал это сделать мне», — заметил Власов. «Я помогу», — настаивал Венгеров. Власов не возражал. Через 15 минут Ольга, Наташа и дети в сопровождении уполномоченных и красноармейцев покинули здание кадетского корпуса. Власов погрузил всех в машину, реквизированную у здешнего купца, и отправился на вокзал. Сердце Бекетова билось, словно набат. В этот момент он боялся только одного — если у Мрачковского возникнут какие-то подозрения, и он свяжется с Москвой по телеграфу. Но его опасения были напрасными. Когда семейство Капель уже погрузилось в отведенный им вагон, Николай задержался на платформе, он подал руку Михаилу и сказал: «Спасибо, товарищ, ты нам очень помог». Венгеров ответил рукопожатием. «Иначе я не мог. С приказами товарища Троцкого не шутят. Друзья детства расстались, не зная, когда свидятся вновь и при каких обстоятельствах сведет их судьба. Николай поднялся в вагон. Семейство и уполномоченные разместились с удобствами. По распоряжению Мрачковского им отвели купе в санитарном вагоне и даже поставили на довольствие. И только тогда, когда двери купе закрылись, Ольга и Наташа дали волю слезам. Кирюша тотчас распечатал галеты и начал их жевать с аппетитом. «Мамочка, не плачь», — сказал малыш с полным ртом, — «скушай печеньку». Ольга в порыве чувств обняла сына и начала покрывать его лицо поцелуями. Татьяна, смышленая девочка, ей уже исполнилось 10 лет, шепнула Вишневскому на ухо: «А я вас помню. Вы приезжали к нам в поместье примерно год назад. Значит, вас послал папа». Вишневский не выдержал и обнял девочку. Николай стоял в коридоре и слышал женские рыдания через тонкие перегородки. Он размышлял о том, что Капель обязан Михаилу Венгерову жизнью своих близких. Сможет ли генерал вернуть долг? Однако с отъездом испытания Ольги Капель-Строльман, увы, не закончились. Не успел санитарный эшелон отъехать от города, как начался артобстрел капелевской артиллерии. Железнодорожные пути были разрушены, и санитарный эшелон остановился. Раненые медсестры пребывали в панике. Кто-то из раненых красноармейцев кричал, что беляки перестреляют всех. Один доброход утверждал, что беляки заживо всех раненых закопают, а медсестер изнасилуют. Бекетов, Вишневский и его денщик не выдержали, покинули купе, чтобы навести порядок и разъяснить израненным бойцам. Генерал Капель отнюдь не зверь и не намерен расправляться с ранеными. Красноречие и уверенность офицеров возобладали над паникой. В нескольких вагонах был наведен порядок. Бекетов убедил начальника санитарного эшелона, пожилого пермского врача, не предпринимать никаких действий. Ночь поезда с недоверием и в то же время с интересом посмотрел на него. «Вы так убеждены, словно Капель вам отец родной», — высказался он. «Почти. Мы в молодости служили в одном полку. Я был свидетелем на его венчании, и теперь я служу под его началом в чине штабс-ротмистра. И могу вас заверить, генерал с детьми, женщинами и ранеными не воюет. Всем раненым будет оказана необходимая помощь. Вы сможете выполнять свои профессиональные обязанности и далее». Штабс-ротмистр и штабс-капитан усилием воли заставили себя остаться в эшелоне подле Ольги Сергеевны и детей, ведь там совсем рядом проходила линия фронта. Звуки орудий американского пулемета и ружейные выстрелы пронзали воздух. Кирюша хныкал. Старшая Татьяна стоически боролась со страхом, Ольга Сергеевна молилась, Наташа пребывала в прострации. Неожиданно Вишневский задал Бекетову вопрос. «Штабс-ротмистр, давно хочу спросить вас, отчего вы называете большевиков краснозадами?» Бекетов усмехнулся. «Потому что они такие и есть краснозады. Другого слова они не заслуживают. Они хотят всю Россию в свою красную задницу засунуть и заставить нас в ней жить». К ночи эшелон захватили капелевцы. Офицеры вывели измученную Ольгу Сергеевну, Наталью и детей на воздух. Командир капелевского отряда, ротмистр Ушинский, захвативший эшелон, тотчас узнал Вишневского. «Бог мой, штабс-капитан, как вы здесь оказались?» «Вывозил из Перми жену нашего генерала», — коротко ответил тот. Ротмистр приказал доставить семью генерала и офицеров в военную ставку.